bin deine neue Tochter. Warum dann sammelt sie dann Buddha Sundarana? Gandhar, Akon, Idamania, ich weiß das schon mal. Представлюсь, меня зовут Лакшми Нараяна Дас, в миру меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов, мне 36 лет, я являюсь руководителем Центра ведической культуры в сибирском регионе и отвечаю за проповедь ведического знания как в Сибири, так и в нескольких других регионах. И в вашем городе я по приглашению вашего центра с программой, которая называется «Культура, неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории основу ведического знания, изложенных в древних священных трактатах или писаниях, которые уже многим известны, наверное, веды. Я сразу бы хотел вас попросить настроиться на такой мирный диалог, поскольку я не буду спорить ни с кем. Если я чувствую какое-то давление со стороны слушателей, когда какая-то информация идет вразрез их представлениям или их пониманию, или вразрез их знаниям, я обычно не спорю, я представляю лишь просто в виде информации. А вы уже решаете, что вам принимать, что не принимать, что отбросить, так сказать, что принять. Сегодня мы продолжим наши лекции и обсуждения по теме «Ведическая астрономия и космография». Также, может быть, частично, включая раздел уфологии, ведической уфологии. Чтобы понять, как все эти три темы взаимосвязаны, единство, различия философии, религии, закон кармы, реинкарнации, вот астрономия и космография, все это нужно вплести в одну тему, состоящую, может быть, из этих трех основных принципиальных факторов. Итак, по утверждению ведической литературы, наша Вселенная, если на нее смотреть глазами совершенного видения, даже совершенного материального видения, не духовного, а совершенного материального видения. То есть это о чем я говорил, что если у человека весь сенсорный статус проявлен, то есть он в норме, то наша Вселенная, она выглядит по форме напоминает яйцо. Так еще иногда называют в ведической литературе «золотое яйцо творения». То есть Вселенная. По утверждению ведической литературы, Вселенных очень много, их мириады, что ведическая литература даже не указывает цифры, хотя оперирует такими числами, если вы помните, как 622 триллиона и так далее. То есть такими огромными цифрами оперирует ведическая литература, в степени возводя. Есть такие цифры, возведенные в степень. Сотни триллионов, возведенные в степени. То есть ум не может охватить, здесь материальный ум не может охватить такие временные отрезки. Поэтому вся эта наука относится к категории дивья-гьяны. На санскрите это означает трансцендентальное знание. То есть знание, выходящее за рамки человеческого представления, опыта и практических каких-то его изысканий. То, что в русском языке раньше говорили так вот: не в сказке сказать, не пером описать. То есть, когда мы хотели что-то, вернее, узнать какую-то более обширную информацию, то вот в сказках, сказки, сейчас в современном мире слово «сказка» это такое некое, такой обман с намеком, сказка. Но на самом деле в ведической литературе есть такой раздел, который называется «Шрути». И там как раз можно найти те же русские народные сказки, которые были записаны на санскрите более 5000 лет назад. То, что там, допустим, мы знаем, как какие-то истории там Руслана и Людмилы или что-то еще там по Пушкину, сказки Арины Родионовны. То есть можно увидеть, что это все по мотивам ведических произведений. И эти ведические произведения называются шрути. То есть то, что мы до наших, вернее, времен дошло как сказки. И все думают, что это все небылицы. Там некое 39-е царство, 30-е государство, упал в колодец, попал в какой-то другой мир. Все это, так сказать, этого нету, этого не может быть. Все это намек, не падай в колодец. Итак, ведическая литература описывает существование огромной мириады вселенных. И наша с вами вселенная, в которой мы сейчас с вами находимся, считается, по утверждению ведического знания, самой маленькой из существующих. Самой маленькой. И мы с вами очень незначительны по отношению к другим вселенным, более огромным вселенным. Итак, ведическая литература описывает информацию, принадлежащую не только к планете Земля, но также описывает ход деятельности и событий на всех других планетах нашей Вселенной, не придавая огромного значения какой-то одной части Вселенной или одной планете, одному народу, одной нации или одной религии, описывая все эти компоненты в целом, проявляя взаимосвязь всех этих событий, как они влияют в общем на всю вселенскую деятельность. То есть деятельность каждого живого существа, как она отражается на всю природу Вселенной. И как раз ведическая литература проявляет эту картину, как поступки даже одной личности влияют на живые существа, допустим, заполняющие как низшие миры, так и высшие планетарные системы. Хотя человек в обусловленном состоянии, то есть лишенный знаний, думает, что, в общем-то, он ни с чем не связан. Что хочу, то и делаю. И потом он удивляется, когда приходят реакции. Я думаю, вы вчера немного были проинформированы о этой деятельности закона во Вселенной, который называется карма. Если вы помните, я рассказывал о трех видах деятельности. Карма, викарма и акарма. Еще раз напомню, что такое карма. Это деятельность в строгом соответствии с законами природы, как Вселенной, так и данного места. Строго, то есть человек полностью знает, что как, что куда вращается, как надо поступать, как не надо поступать, что принесет ему благоприятные результаты и что принесет ему неблагоприятные результаты. Это называется карма, кармическая деятельность. Деятельность ради ее материальных плодов, но по правилам, в знании. Второй раздел описывает викарму. Викарма. Викарма означает деятельность по собственной прихоти, то есть вне правил. Когда живое существо приступает все правила и предписания, которые вложены в законы этой материальной вселенной. То есть живое существо практически совершает преступную деятельность. Ну, простой пример. Реки вспять повернуть, вырубить леса, там, уничтожить какую-то часть живых существ, переместить один народ в другое место, то есть такое, депортировать его в какое-то. То есть то, что мы знаем под такими терминами, как экологические ниши. И сейчас практически все знают, что вот, ну, на нашей части планеты очень такая критическая экологическая ситуация. Не только природной, но и природы человека. Проходите, вот здесь есть место, вот там сзади где-то есть место. Вот справа есть места. Проходите, проходите. Стоя будет неудобно вам слушать. Итак, наша Вселенная состоит из 14 планетарных систем. Из 14 планетарных систем. Эти системы поделены на три уровня. 14 планетарных систем, поделенные на три уровня. Так называемые сварги, это высшие планетарные системы, паумы и билы. То есть планетарные системы высшие называются, средние и низшие. Может быть, тот, кто знаком с ведической литературой или с какими-то вот восточными представлениями, вам наверняка попадался такой термин «три мира», во всех трех мирах там говорится. Это имеется в виду три мира, включающие все планетарные системы Вселенной и все так называемые галактики, то, что сейчас современные ученые называют галактиками. Итак, я сейчас перечислю вам эти планетарные системы, которые существуют в нашей Вселенной. Иногда просто в литературе очень часто попадается, особенно сейчас в литературе, которая пытается преподнести это с позиции национального такого национальной привилегированности, допустим, называя русские веды там или еще какие-то, то есть придавая национальный окрас ведическому знанию. Так же, как в Индии, очень часто мы можем услышать, что индусы тоже претендуют, что это веды именно к их, так сказать, национальным корням принадлежат. Однако, если вы помните, я уже объяснял, что сами веды говорят о том, что веды и какая-то нация не имеют вообще ничего общего. Веды не там, где о них говорят, веды не там, где они хранятся, веды там, где им следуют. Поэтому мы можем видеть, как ведическое знание, оно перемещается, может, и мы можем видеть в писаниях, как описываются эти перемещения ведической культуры по разным территориям нашей планеты. Начиная, так сказать, от всепланетарной цивилизации, культуры, единой культуры, и как она начинает постепенно деградировать в процессе перехода одной эпохи в другую. Если вы помните, я уже рассказывал это на первой лекции. Итак, самая высшая планетарная система называется Сатьялока. Сатьялока. Если посмотреть, вот удивительно есть такой парадокс, если сейчас вот вечером выйти ночью на улицу и посмотреть в небо, то мы увидим ковш Большой Медведицы. Он называется Саптариши Граха на санскрите. То есть семь планет великих мудрецов. И если мы возьмем предпоследнюю звезду ручки ковша и вглядимся чуть-чуть влево, то увидим такую маленькую-маленькую, глазом визуально, увидим маленькую-маленькую, еле мерцающую звездочку. И вот эта маленькая звездочка, я потом объясню, потому что, может быть, возникнут противоречия у многих, эта звездочка является Сатьялокой, самой высшей планетой материального мира. То есть это одна из планет вот этой системы Сатьялока, ее видно глазом. Астрономы, когда сталкиваются с этим, что глазом можно увидеть самую высшую планету, они говорят об электронных телескопах, там, что есть звезды, которые не только глазом не видно даже через электронную аппаратуру, компьютерную электронную аппаратуру. Однако современные ученые практически лишены, практически, не теоретически, а практически лишены возможности понимания и умения воспринимать многомерность пространства. Вы наверняка знаете, что даже атом углерода, чтобы рассмотреть, нужно 18 измерений применить. И это только реально в компьютере сделать. То есть это квантовая физика, квантовая механика и все остальное, все, что относится к этим разделам. Но визуально или каким-то образом мышлением так это рассмотреть как-то в природе очень сложно. И ведическая литература дает это понимание, почему какие-то вещи мы можем видеть визуально, но на самом деле они находятся очень далеко, потому что мы относимся к определенному конкретному измерению. Поэтому то, что в нашем измерении очень близко, в каком-то другом измерении этого даже не видно. Какие-то другие живые существа могут визуально, это не просто визуально, даже не могут наблюдать при помощи более совершенной аппаратуры, чем у нас. Итак, ведическая литература описывает 64 измерения времени и пространства. Каждая единица этого измерения поделена на половинчатые доли. То есть 64 вот умножим на 2. И каждая эта половинчатая доля разбита на четверти. Еще появляется много. И во все эти измерения, они обитаемы. То есть там есть цивилизации. Поэтому можно сказать, что в одном месте, но в разных измерениях могут находиться несколько цивилизаций одновременно. Это лишь дело того, насколько живое существо обладает определенным сенсорным статусом, чтобы входить в эти измерения и соприкасаться с реально существующей какой-то деятельностью живых существ человеческого плана. И ведическая литература все это описывает досконально. Даже перечисляет коридоры и места вхождения на территории вот нашей проявленной системы. То есть есть места, в которых можно, через которые можно войти в другие измерения и увидеть Землю совершенно другим образом, другими глазами, другое небо, другое расположение звезд и так далее. Итак, Сатьялока. Живые существа, человекоподобные живые существа на планете Сатьялока, продолжительность жизни их 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Такова продолжительность жизни жителей Сатьялоки, системы Сатьялоки. 15 триллионов 480 миллиардов земных лет они живут. Потрясающе. Практически мы можем сказать, и будет вам, если вы туда попадете, и будет вам жизнь вечная. 15 триллионов 480 миллиардов. Сложно даже миллионами мерить свою жизнь. А триллионами, миллиардами, да еще сотнями, это очень сложно. Очень сложно. Но ведическая литература дает точные цифры. Под этой системой Сатья-лока находится система Джана-лока. Джана-лока. Джана-лока – это планета, на которую попадают йоги, йоги-мистики, которые совершают целибат, то есть уртва-брахмачария, или наиштхика-брахмачария называется на санскрите. Это люди, которые при определенной практике никогда в течение нескольких жизней не сбрасывали семя. То есть никогда в течение нескольких жизней не занимались сексом. И ни разу не сбрасывали семя при определенной практике. И такие живые существа, сохранив этот потенциал половой энергии, могут управлять ей и вознестись на эту планету, на эту планетарную систему, которая называется Джана-лока. Под этой системой находится Тапа-лока, планета четырех мудрецов-кумаров, может быть, кто-то занимался или попадалось в эзотерической литературе, Санат Кумар, Сананда Кумар и так далее. Четыре кумара. Это планета велика. Тапа-лока. Тапа означает тапасия или аскеза. Путем тапасии достигается аскез, это планета, планетарная система. Под ней находится Махар-лока. На Махар-локе продолжительность жизни этой планетарной системы 4 миллиарда 320 миллионов лет. Там живет каждое живое существо, достигшее человеческой формы. Живет 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. То есть наша жизнь по сравнению с их жизнью, даже сложно назвать мгновением. Так же, как мы сейчас в нашем мире видим, есть какие-то живые существа, которые живут час, вы знаете, да? И этот час соответствует их 100 годам. То есть они воспринимают это как свои 100 лет. Но для нас, по отношению к нам, они живут нашего времени. Час. Есть даже живые существа, которые живут несколько секунд, я думаю, вы знаете. Есть мошки разные, комары, бабочки, мотыльки, там, которые живут очень короткие. Но в их измерении, в их восприятии, они живут очень длинную жизнь. Они воспринимают это как детство, юность, зрелость, старость и смерть. И они глубокими старцами умирают за 3 секунды. Так воспринимается чувство, время и пространство. Вот как раз во второй песне Шримад Бхагаватам все эти вопросы обсуждаются. Каким образом это работает? Время, чувство и пространство. Следующее. Под этой планетарной системой Махар-лока находится Сварга-лока. Сварга-локи, сварги – это обители полубогов. Вот помните, вы меня часто спрашивали здесь в записках, как правильно взаимодействовать со стихией огня, воды там и так далее. И вот эти сварги, сварга-локи, это планетарные системы, на которых живут управляющие этими стихиями. Это личности конкретные, они относятся к категории гуманоидов высшего уровня, то есть то, что называют в ведической литературе суры или девы, полубоги. Полубоги. Живые существа, находящиеся на самой высочайшей ступени развития такого человеческого. Одни, вернее, из самых высочайших. Итак, на этих сваргах обитатели, допустим, повелитель дождя, грома и молнии. Вот то, что Киевские Руси, в Киевской Руси поклонялись. Индри. Индра его зовут. Индра, дев. Также там рядом находится система планет бога огня, Агни-дева. Рядом находятся планеты Варуна-дева, то есть бога, который заведует стихией воды. И так далее, и так далее. Продолжительность жизни живых существ на этих планетах равняется 309 миллионов земных лет. То есть все жители этих планет одну жизнь живут, которая равняется, в соответствии с нашим исчислением, 309 миллионов земных лет. Ниже их находится Пхуварлока, Пхурлока. Пхурлока, кстати, это планеты земного типа. Вот такие же, как Земля, они называются планетарная система среднего уровня, земного типа, их так и называют, земного типа. Под ними находятся демонические планеты Атала, планетарная система, где живут демоны. Под этой планетой Витала, там, где живет Господь, которого вот здесь на Руси называли Сива или Велес, Шива. Эта планетарная система называется Витала, но они не демонические. Там управляет Господь Шива, и он очень могущественное живое существо. Но те живые существа, которые окружают его, они, конечно, относятся к категории разных, более низкого сознания, более, так сказать, других низких устремлений живые существа, и он ими управляет. Под ними находится, под Виталой планетарной системы находится Сутала. Эта планета в свое время была демонической, и в нашу эпоху, в нашу Дивья-Югу эта планета приобрела положение Сварги, то есть божественной планеты. Есть история там, описанная в ведической литературе, вот в этих же произведениях Шримад-Бхагаватам. Если вы захотите узнать об этом, там есть эти книги, переведенные на русский язык, вы можете приобрести и все, и разобраться в этом. Далее. 11-я планетарная система называется Тала-Тала. Тала-Тала – это планета, куда отправляются все колдуны и маги. И она тоже относится к разряду демонических планетарных систем. И лидером всей этой системы является демон Майя-Данава. Майя-Данава. Он управляет этой системой. 12-й уровень планетарных систем называется Махатала. Планета змееподобных живых существ. То есть изначально их форма змееподобная, но они очень спокойно могут воплощаться в разные тела. То есть они могут регенерировать свою структуру тела. Есть такой вид ситх, то есть мистического совершенства, когда живое существо, обладающее определенным потенциалом, может принимать формы любого живого существа. Это то, что сейчас мы знаем как феномен оборотней. И вот люди видят фильмы и думают наверняка, что этого не существует. Однако сотни клиник делают изыскания над этими людьми, просто это не так слишком сильно афишируется, но это существует прямо сейчас. Существует очень много людей, которые превращаются либо в животных, либо в каких-то других живых существ. Тогда. Они очень сильно страдают от этого, страдают их окружение. Их помещают в специальные клиники, изучают их в разные институты секретные и так далее. Следующая, 13-я планетарная система нашей Вселенной называется Расатала. Расатала. Эта планетарная система тоже демонической природы, она заселена демонами. Очень могущественными демоничными живыми существами, которые тоже находятся в человеческой форме жизни. Очень могущественными. И самая низшая планетарная система называется Паталака. Паталака. И она тоже демонического уровня. Наша планета Земля называется системой Пхурлока. И мы с вами живем на самой низшей среди высших. Наша планета, планетарная система и наша планета самая низшая среди высших. То есть мы не относимся к демоническим планетарным системам. Мы относимся к Пхурлокам, то есть мы имеем божественную природу. Все здесь имеют потенциал, все жители этих планетарных систем имеют возможность развивать, культивировать божественную природу и так далее. Но те, кто ниже нас, они... Помните, я рассказывал, что есть два вида мистического совершенства. Один называется ситхи. Ситхи, то есть чистые, да? Есть ситхи-врата. Я рассказывал вам о такой категории мистического совершенства, которая называется аситхи-врата. То есть нечистые силы. Если перевести на русский язык, будет дословно. Нечистая сила. Аситхи-врата.